Часть 26. Мириам. 20 ноября 1947 года. Мириам прибыла на Брутон-стрит ровно в 9, как ей велели, и сразу поднялась в офис мсье Хартнелла. С собой она взяла небольшой швейный набор, который собрала накануне. Без него от Мириам во дворце толку не будет. Энн одолжила ей плетеную корзинку с крышкой, чуть меньше той, что стояла в их гостиной, но достаточно большую, чтобы вместить все необходимое. Изогнутые и прямые иглы, катушки с нитками, понемногу жемчуга, бусин и кристаллов, использованных в вышивках на платье и шлейфе, и две пары ножниц. Мсье Хартнелл уже ждал в своем кабинете. Там же были и мадемуазель Давид, мисс Ивон, личная помощница принцессы, и Бетти из швейной мастерской, которую, как и Мириам, попросили явиться во дворец на случай происшествий с нарядами. Через 5 минут к ним присоединились еще 2 швеи, хотя Мириам узнала их, имена вспомнить не могла. «Доброе утро, дамы. Все готовы?» «Тогда пора в путь». Они прошли вслед за месье Хартнеллом вниз и на улицу через главный вход, где их ждали 2 большие черные машины. Сам модельер, мадмуазель и мисс Ивон сели в первую машину, а остальные втиснулись во вторую. Пробок удалось избежать. Всего через несколько минут автомобили, обогнув Грин-парк, оказались у Букингемского дворца. Машина месье Хартнелла проехала мимо ворот, на минуту остановившись, чтобы охранники разглядели пассажиров. Затем автомобили проследовали по засыпанному гравием двору к довольно большому входу. «Это вход для слуг?» — удивилась Мириам. Одна из швей покачала головой. «Обычно мы заходим с другой стороны. Это вход для послов. Наверное, хотели, чтобы мы не угодили в толпу. Чувствую себя прямо-таки звездой». К месье Хартнеллу подошел человек в форме, они обменялись рукопожатием. «Доброе утро, мистер Хартнелл. Дамы?» «Доброе утро. Погода хмурая, какая жалость. Мы пройдем внутрь сами. Полагаю, вы тут уже с ног сбились?» Месье Хартнелл провел их вверх по лестнице и по ничем не примечательному коридору к небольшому лифту, в который им удалось, хоть и не без труда, войти всем вместе. На 2-м этаже из кабины вышли 2 швеи. «Идите прямо в апартаменты Ее Величества», — велел им месье Хартнелл, «и передайте, что я приду, как только осмотрю платье невесты». Остальные вышли на 3-м этаже и оказались в коридоре, устланном красным ковром. Повсюду висели зеркала в позолоченных рамах и картины. Кое-где у стен стояли шкафы, полные антикварных сокровищ. Дойдя до конца коридора, они встретили женщину, довольно просто одетую, лет 40 с небольшим. «Мисс Макдональд», — кивнул мсье Хартнелл, пожав ей руку. «Как ваши дела?» «Очень хорошо», — ответила она широкой улыбкой. «Доброе утро всем! Заходите!» Мириам, замыкавшая маленькую процессию, украдкой взглянула на блестящую медную табличку у двери. «Ее королевское высочество, принцесса Елизавета». «Значит, это личные апартаменты принцессы?» «Будет о чем рассказать Энн». Теперь они стояли в гостиной, чем-то напомнившей Мириам дом Беннета и Руби в Эденбридже. Даже не сама комната, огромная и холодная, а удобная домашняя мебель. Рядом с диваном стояла изрядно потрепанная корзинка для собак. К счастью, ее владелец отсутствовал. Мириам понимала, что было бы негоже отпрыгивать в страхе от собаки на глазах у принцессы. «Как ее королевское высочество сегодня утром?» — осведомился месье Хартнелл. «Бодра, весела и готова одеваться. Если мадемуазель и мисс Ивон пойдут со мной, мы сразу и начнем». «Конечно, мисс Макдональд, конечно. Я буду здесь, если понадоблюсь», — и добавил, будто спохватившись. «Со мной вышивальщица мисс Дассен и швея мисс Пирс на случай срочного ремонта. Им остаться или помочь где-нибудь еще?» «Думаю, подружкам невесты не помешает помощь. Их 6, поскольку у принцессы Маргарет и принцессы Александры есть личные помощницы». Она повернулась к Мириам и Бетти. «Сможете добраться самостоятельно? Вернитесь к лифту, спуститесь на 1 этаж, там сверните налево в 1-ю гостевую комнату. Оттуда наверняка будет раздаваться шум». «Да, мэм», — кивнула Бетти. «Заходите туда и спросите Флору. Если по дороге встретите короля или королеву, не паникуйте. Просто отойдите в сторону и дайте им пройти. Ничего не говорите. Можно приветливо улыбнуться, это нормально, особенно сегодня». «Ступайте», — сказал мсье Хартнелл. «Я приду, как только освобожусь». Мириам была немного раздосадована. Ей не удалось увидеть принцессу вблизи в свадебном платье. Впрочем, вряд ли можно осудить принцессу за то, что она в день свадьбы предпочитала видеть лишь хорошо знакомых людей. Зато Мириам попадет в ту часть дворца, куда допускались только приближенные королевы. Куда идти, стало понятно, едва открылись двери лифта. Они с Бетти пошли на шум веселых голосов, постучали в дверь и с большим облегчением обнаружили в комнате несколько молодых женщин, а не короля Георга, пьющего утренний чай. «Здравствуйте», — сказала Бетти. «Мы от мистера Хартнелла. Мисс Макдональд прислала нас на помощь. Нам нужна Флора». К ним бросилась одна из женщин. «Флора, это я. Прически сделаны, и мы более или менее готовы облачить дам в платье. У вас есть опыт такой работы?» Обе отрицательно покачали головами. «Я вышивальщица», — объяснила Мириам. «А Бетти — швея. Мы здесь на случай, если потребуется ремонт одежды». «Вот оно что. Тогда помогите леди Мэри Кембридж. Проследите, чтобы голова прошла через вырез и чтобы ничего не порвалось. Сделайте все, что потребуется, и ни на чем не настаивайте. Думаю, у леди сделан макияж, постарайтесь не испачкать платье. В случае чего зовите меня». С этими словами она вела их по комнате, минуя несколько подружек невесты и их помощниц, пока они не очутились перед высокой, темноволосой и очень красивой молодой женщиной. Мириам почудилась, что она растеряна. Возможно, нервничала из-за предстоящего торжества. «Леди Мэри, это девушки от мистера Хартнелла. Они помогут вам одеться», — протараторила Флора и поспешила прочь. «Какое счастье!» — воскликнула леди Мэри, и ее лицо прояснилось. «В моей машине не хватило места для горничной». Тут она перешла на шепот. «И мне чуть не досталась помощница Памелы. У бедняжки все валится из рук. Я имею в виду помощницу, а не Памелу. Самостоятельно такое платье никак не надеть, верно?» «Верно, леди Мэри», — ответила Мириам. «Какое странное обращение к женщине. Может, следует звать ее мисс, мэм, мадам? Ох уж этот английский этикет». «Где же платье, миледи?» — спросила Бетти. «Хм, понятия не имею. Нужно обратиться к девушке, которая вас привела. Она должна знать». «Да, миледи». Бетти побежала вслед за Флорой. «Значит, вы работаете у Хартнелла? Чем вы там занимаетесь?» Мириам ожидала, что они будут стоять в тишине, пока не вернется Бетти с платьем, поэтому растерялась и ответила лишь после долгой паузы. «Я вышивальщица». «О! Вы делали все эти изумительные цветы, звезды и прочее?» «Некоторые из них. Однако я работала только над платьем невесты, а не над вашим. Хотя узоры похожи». «Вышивка очень красивая. Папа шутил, что мое платье можно отложить и надеть на собственную свадьбу. Мол, зачем тратить сотни гиней на новое, когда уже есть вполне подходящее, мой милый старичок?» Соглашаться было бы неосмотрительно. Поэтому Мириам пыталась придумать безопасную нейтральную фразу, когда на ее счастье прибежала Бетти. На ее вытянутых руках лежало украшенное драгоценностями облако. Леди Мэри сбросила халат и осталась в бюстгальтере без бретелек и нижней юбки до пола. Покрывшись мурашками от холода, она ждала, пока Бетти расстегнет пуговицы на спинке платья. Тогда Мириам вспомнила предупреждение Флоры о косметике. На леди Мэри была помада и, возможно, немного румян. «Простите, леди Мэри, я волнуюсь, не запачкаем ли мы платье. Может, накроем вам голову платком? Так мы убережем и прическу». «Хорошая мысль. У вас есть чистый платок?» Утром Энн сунула в карман Мириам платок, объяснив, что его непременно нужно держать под рукой. Мириам тогда подумала, что на свадьбе совершенно незнакомого человека уж точно плакать не станет, а теперь обрадовалась сентиментальности подруги. «Есть, леди Мэри. Он чистый, даю слово. Могу я попросить вас его придерживать?» Со стороны они наверняка выглядели весьма комично. Полуобнаженная дама с платком на лице и Мириам с Бетти, намного ниже ростом, стоящие на носочках, чтобы поднять платье над головой леди Мэри. В конце концов, им благополучно удалось надеть наряд. Мириам убрала платок и аккуратно зачесала назад несколько выпавших прядей. Затем они с Бетти принялись за кропотливую работу по застегиванию платья. На бесчисленные крючки и пуговицы ушло много долгих минут. Мириам пришлось несколько раз делать паузу и вытирать вспотевшие ладони. «Вуаля! наконец объявила она. Еще минута ушла на то, чтобы расправить складки тюля на изящных плечах дамы. Ненадолго заглянула парикмахерша, украсила прическу леди Мэри серебристым венком из искусственных колосьев и цветов апельсина. Потом Мириам и Бетти помогли ей надеть туфли, кто-то подошел поправить их подопечный макияж, а еще одна помощница вручила Мириам пару длинных белых перчаток, тончайших и невесомых. Несколько минут она натягивала перчатки на тонкие руки леди Мэри и застегивала крошечные жемчужные пуговицы на запястьях. Наконец, все приготовления завершены. Мириам отступила на шаг назад, придирчиво осмотрев леди Мэри и не найдя решительно ни одного изъяна. «Как я выгляжу?» «Великолепно!» — совершенно честно ответила Мириам. «Ravissante!» Тут прибыли букеты, пышные каскады белых орхидей, лилий и других оранжерейных цветов. Подружки-невесты со смехом вертелись перед зеркалами. Одна или две сетовали, что палантины царапают кожу. Мириам ни за какие деньги не поменялась бы с ними местами. Она никогда не смогла бы предстать перед миллионами глаз, рискуя в любую секунду споткнуться или уронить букет, а потом читать в газетах рассуждения досужих критиков о собственной внешности. В дверь постучали, и Флора впустила мсье Хартнелла. Модельер переходил от одной подружки невесты к другой, никого не обделяя вниманием, осыпая дам комплиментами и добрыми шутками. Он был столь очарователен, что к моменту завершения осмотра в комнате не осталось ни одного хмурого или недовольного лица. Он подошел к Мириам и Бетти, вынул платок и промокнул лоб. Они спросили месье Хартнелла, в чем дело, и тот измученно улыбнулся в ответ. «С платьем все в порядке, зато диадема раскололась надвое прямо на голове у принцессы. Пришлось вызывать ювелира, потому что от другой диадемы принцесса Елизавета отказалась, несмотря на настойчивые предложения королевы». «Боже, правый!» — пробормотала Бетти. «Кроме того, только что вспомнили про жемчуг, который принцесса собиралась надеть. Он все еще в Сент-Джеймском дворце вместе со свадебными подарками, и за ним послали. Неизвестно, успеют ли доставить украшения вовремя». «А платье?» «Платье безупречно. Королева и принцесса Маргарет тоже в восторге от своих нарядов. Здесь все прошло хорошо. Потребовалось что-нибудь зашивать?» «Нет, сэр», — успокоила его Мириам. «Прекрасно. Что ж, мне пора наверх попрощаться с принцессой и посмотреть, подоспел ли жемчуг». Мистер Хартнелл исчез, и Флора стала собирать подружек невесты, поскольку было уже без четверти 11. Неужели прошел целый час? «Миледи, если все готовы, поспешите вниз, в большой зал. Вы не забыли пелерины, нет? Тогда следуйте за лакеем, который ждет вас в коридоре». Дамы, словно стая блестящих лебедей, потянулись к дверям. Мириам потрясенно разглядывала опустевшую комнату, в которой теперь царил хаос. Она наклонилась, чтобы поднять халат леди Мэри, когда ее окликнула Флора. «Оставь как есть. Пойдем попробуем застать принцессу перед отъездом. Нужно торопиться». Флора провела их вниз, потом по еще одному внушительному коридору, и они вошли в самое роскошное помещение, которое Мириам когда-либо видела. «Мраморный зал», — пояснила Флора на бегу. Своды зала стояли, как следовало из названия, на мраморных колоннах. Их украшали картины в громоздких рамах и классические скульптуры. По двум сторонам зала выстроились слуги, оживленно перешептывающиеся в ожидании принцессы. «Через минуту они спустятся по большой лестнице», — сказала Флора. «И как только войдут в большой зал, нам будет их видно через колоннаду. О, думаю, они здесь». Мириам замерла от восхищения. Принцесса выглядела обворожительно. На ее лице сияла улыбка. Глаза светились от счастья. Король держал ее за руку, рядом шла королева, а вокруг порхали подружки невесты. В процессии была и принцесса Маргарет, а еще девочка не старше 11 лет. Мириам предположила, что это принцесса Александра. Вокруг взрослых бегали два маленьких мальчика в килтах и рубашках с кружевной отделкой. Они явно замышляли шалость. Сердце Мириам чуть не остановилось, когда один мальчишка хотел наступить на шлейф принцессы. К счастью, королеву и принцессу Маргарет, подружек невесты и мальчиков пригласили сесть в экипажи. Король и принцесса Елизавета остались посреди зала наедине. и они с такой нежностью и любовью смотрели друг на друга, что Мириам невольно почувствовала вину за свое вторжение в столь личный момент. Она на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, принцесса с отцом уже шли, взявшись за руки к своему экипажу. «Ну, теперь можно выдохнуть с облегчением», — объявила Флора. И все принялись разговаривать, обмениваться улыбками и поглядывать на часы. Мириам и Бетти пошли наверх вместе с Флорой и помогли ей привести в порядок комнату, в которой провели последний час. Только услышав рев толпы, Мириам догадалась выглянуть из окна. Как она раньше не заметила. Окна выходили прямо на дворцовые ворота. По обе стороны проспекта стояли, аплодируя и крича, тысячи людей. «Что ты видишь?» — спросила Бетти. «Примерно на полпути к проспекту стоит карета. Вокруг нее люди в форме верхом на лошадях и очень много людей по обе стороны. А как вы называете эту улицу?» «Мел», — Бетти подошла к Мириам. «Я была там в День Победы. Король с королевой стояли на балконе, мистер Черчилль тоже. Друзья подняли меня повыше и дали бинокль. Я смогла их разглядеть. Маленькие пятнышки. И мне стало так радостно. За всю свою жизнь я не чувствовала большего счастья, чем в тот день». Они проводили взглядами карету, а затем собрали свои вещи, включая корзину для шитья, которая так и не понадобилась, и пошли за Флорой вниз, к боковому входу. Месье Хартнелл и остальные присоединились к ним через минуту, и Мириам поняла, что настроение модельера улучшилось. «Мисс Дессен, мисс Пирс, рад вас снова видеть. Пойдем?» «А мисс Ивон не поедет с нами?» — забеспокоилась Бетти. «Она останется здесь, пока не будут сделаны фотографии», — пояснил месье Хартнелл. «Остальные же, к счастью, могут провести остаток дня, как заблагорассудится. Лично я планирую поехать домой и лечь спать». «Значит, я могу идти?» — спросила Мириам. «Конечно. Надеетесь успеть на праздник? Скажите Бобби у ворот, что вы приехали со мной. Еще раз спасибо за прекрасную работу». Вскоре Мириам уже шагала прочь. Но вместо того, чтобы присоединиться к толпе, как предполагал месье Хартнелл, она пошла на юг, навстречу потоку ликующих людей. Они направлялись к дворцу, надеясь взглянуть издалека на королевскую семью, что довольно трогательно. Впрочем, мысль о том, каково при этом должно быть принцессе, действовала отрезвляюще. Что она будет чувствовать, стоя на балконе дворца и посылая многотысячной толпе улыбки? Снова полил дождь, и Мириам побежала на станцию Виктория, рассчитывая оттуда спуститься в метро, не выходя наружу. Раньше ей не доводилось бывать на вокзалах наверху. Нет, когда она приехала в Англию, поезд прибыл именно на эту станцию. Еще и 10 месяцев не прошло, а воспоминаний за это время хватит на целую жизнь. Многое изменилось. В дальнем конце зала прибытия у газетного киоска собралась толпа. Было только 11 часов. Эн еще в аббатстве, и Мириам могла позволить себе немного задержаться, потакая своему любопытству. На прилавке киоска стоял радиоприемник размером с большую шляпную коробку. Из него звучал низкий глубокий голос, читавший нараспев что-то вроде стихов. Мириам приблизилась, чтобы разобрать слова. Нет, это не стихи, а молитва. Люди слушали трансляцию со свадьбы принцессы. После молитвы зазвучал другой мужской голос, а потом, к удивлению Мириам, заговорила молодая женщина. Принцесса произносила клятвы ясным, мягким голосом. Слушатели у киоска улыбались, некоторые вытирали глаза. Очень трогательно, решила Мириам, хоть и не настолько, чтобы она прослезилась. По словам Энн, церемонию будут передавать по радио сегодня вечером, и Мириам предпочитала послушать свадьбу вместе с подругой, чтобы Энн объяснила ей непонятные места. Поэтому она направилась ко входу в метро, а через 45 минут уже стояла на пороге дома. К тому времени ее пальто промокло до нитки, и Мириам дрожала от холода. Она переоделась в самую теплую юбку и джемпер, разожгла небольшой огонь в камине, сразу стала ощутимо теплее и наполнила чайник свежей водой. Энн, придя домой, захочет выпить чашку чая. Мириам еще расставляла посуду на столе, когда открылась входная дверь. «Мириам, ты дома?» «Да! Не ждала тебя так рано?» «Я тоже не рассчитывала так быстро добраться. Думала, буду прокладывать дорогу сквозь толпу, а весь Лондон, похоже, сейчас в Букингемского дворца. В метро ни души. Переоденься, а я пока поставлю чайник». Энн вернулась через несколько минут в халате поверх ночной рубашки и тапочках. «Я знаю, что ты думаешь. Еще только час дня, но я вымотана, а халат надеть проще всего». Энн тяжело опустилась на диван и вздохнула. «Ты голодна? У нас есть немного хлеба и сардин». Энн закрыла глаза и положила голову на спинку дивана. «Мне только чай. Расскажи, что было во дворце. Тебя провели в личные апартаменты?» «Да. Но дальше приемной комнаты принцессы не пустили. А потом мы с Бетти пошли помогать подружкам невесты. Зато мы видели принцессу Елизавету перед ее отъездом в аббатство. Как она смотрелась в платье. Чудесно!» — не стала лукавить Мириам. «А еще она выглядела очень счастливой. Скоро они выйдут на балкон. Хочешь послушать радио?» Поначалу Мириам разобрала лишь гул голосов, приветствия и автомобильные гудки. Потом от шума постепенно отделилась мелодия. Сотни людей хором исполняли песню. «Это, наверное, все красотки любят моряков», — предположила Энн. «Королева Мария не одобрит». Толпа издала рев, который заглушил песню, и тогда заговорил диктор BBC. «Двери открываются. Появилось ее королевское высочество невеста, рядом с ней герцог Эдинбургский. Они стоят на балконе. Послушайте, только послушайте, как ликует толпа. И вот перед нами вся королевская семья на знаменитом балконе. Принцесса машет рукой. Вот что мы запомним. Таким мы запомним этот день». «Больше мы не услышим ничего нового, пока молодые не уедут на медовый месяц», — произнесла Энн через пару минут. «Давай сделаем звук тише». Мириам убавила громкость радио и села в кресло, которое обычно занимала Энн. «Теперь и ты расскажи мне про церемонию. Ты сидела рядом с мисс Дьюли и мисс Холлидей?» «Да. Мы сидели совсем рядом. Наши места были в конце зала, поэтому мало что удалось разглядеть, хотя музыка играла замечательная. Мы потом ее послушаем. Сегодня вечером ведь будет трансляция? А сейчас нужно поесть. Я приготовлю тосты с сардинами. Я... Лучше не стоит. Мне нехорошо». «Что случилось?» Мириам заметила, что подруга побелела. «Голова кружится. Только и всего. Дай мне минутку». Закипел чайник, и Мириам пошла на кухню. Она залила чайные листья кипятком и оставила заварочный чайник на столе. Затем смочила холодной водой чистое кухонное полотенце. Вернувшись в гостиную, положила сложенное вдвое полотенце на лоб Энн. «Сейчас станет легче». «Не знаю, что со мной», — прошептала Энн. «Надо было раньше что-нибудь съесть». Мириам собиралась успокоить подругу. Чашка чая и кусочек тоста исправит положение, и все наладится. Вот только... Энн не здоровилась уже несколько недель. Ей было плохо по утрам, далеко не всегда от голода. Приступы болезни не длились долго. Стоило Энн проглотить кусочек крекера или сухого тоста, как она уверяла, что ей лучше. Она очень уставала. Настолько, что ложилась спать в 8 часов вечера или того раньше, и не раз жаловалась на усталость. Энн, которая не жаловалась никогда и ни на что. Энн, которая... Ну, конечно! Как же она раньше не догадалась? Бледность и дрожащие руки вовсе не из-за пропущенного завтрака, а постоянная усталость не из-за долгих часов работы над платьем. Мириам села на диван рядом с подругой и взяла ее за руки. «Ты собиралась мне сказать?» — спросила она мягко, почти шепотом. «Ты ведь знаешь, да? По крайней мере, подозреваешь». «Я не... Я собиралась. Верю. Мне нельзя тут оставаться. Люди будут болтать. Я хочу, чтобы ребенок жил спокойно. А здесь он всегда будет. Энн Хьюз в Подоле принесла. Во Франции, наверное, то же самое. Да. Я поеду в Канаду, к Милли. В Канаде никто не узнает. Назовусь вдовой, никто не спросит меня. Как...» Энн зажмурилась, но не смогла сдержать слез, хлынувших по бледным щекам. «Ах, Мириам, здесь мой дом. Здесь все, кого я знаю. Как мне все это бросить? Ты справишься. Ты все вынесешь. Спасаться бегством. Неправда. Ты начинаешь с нуля. Как я, когда приехала в Англию. Поможет ли расстояние? Если я сбегу на другой конец света, это поможет? Поможет. Мне помогло, хоть я уехала не так далеко. Время исцелит тебя, смоет тревоги и дурные воспоминания. Едва ли я смогу забыть. Не сможешь, признала Мириам. Однако потом становится легче. Или ты сама становишься сильнее. Так и будет. Я обещаю. А до тех пор нужно терпеть. Ты же знаешь, как это делается. Ты терпела агонию, когда погиб твой брат. Энн кивнула медленно, будто через боль. Да, прошептала она. Ты права. Я вынесла настоящую агонию. Энн села, выпрямившись, и вытерла глаза полотенцем. Что дальше? Что мне теперь делать? Для начала, думаю, надо немного выждать. Убедись, что точно беременна. Потом напиши Милли и попроси помочь. Сообщи мисс Дьюли, что переезжаешь в Канаду, ближе к семье. Продай все, что сможешь. Возьми с собой все, что не в силах оставить. Попрощайся и больше никогда не оглядывайся.